«Как же вы вырвались?» — спрашивал полковник через 20 минут. Сон как рукой сняло. «Случай помог, и парень какой-то», — уклончиво отвечала Мила, не собиравшаяся сдавать Андрея. «Пусть он будет моим маленьким секретом», — отчего-то сразу решила она, — «моим заделом на будущее». «Какой парень?» — заинтересовался украинский. «Случайный прохожий. Шел мимо, увидел и вмешался». «И что ж с ним стало?» — спросил Сергей Михайлович, подумав. «Ну, поди ж ты, не перевели, значит, герои. А еще, говорят, вырождается народишко. Люди мельчают душами». «Не знаю», — соврала Мила. «Как драка завязалась, я в машину прыгнула. И ходу. Понимаю, что выглядит не очень. Но что мне оставалось делать?» «Вы поступили правильно!» — оставалось вздохнуть украинскому. Повисла короткая пауза. Мила полагала, что теперь слово за полковником, а в его лице — за силовыми структурами. «Значит, украинский на своем конце провода взялся за авторучку и блокнот. Ветряков Леонид... Как его по батюшке?» «Львович», — подсказала Мила. «Львович, Сергей Михайлович, Ветряков и Кларчук были сводными братьями от одной матери и разных отцов. Отчество деверя крепко сидело у нее в голове». «Уроженец города Ялты?» «Житель», — поправила госпожа Кларчук. «А уроженец Урюпинска, насколько мне известно. Впрочем, это легко проверить». «Урюпинск, — поморщился украинский, — это который под Волгоградом? Фу, мать их, понаделали границ. Так, и Филимонов, имени не помните?» «Я даже не знаю, Филимонов он или нет, — вздохнула Мила Сергеевна. Филя, так его дружки называют, кто он на самом деле. Зато вы его сразу узнаете. Физиономия в шрамах, рост значительно выше среднего, тот и другой крепкий, спортивного телосложения». «Быки, короче», — отметил украинский, вводя шариком по бумаге. «За что это они на вас ополчились?» «А вы еще не сообразили?» — лопнуло терпение Милы. «Прошлым летом любовник Анны Ледовой Бонифацкий похитил камни, принадлежавшие Ледовому. Вы сами, Сергей Михайлович, сажали меня в самолет, чтобы я встретилась с Бонифацким в Ялте. Вы что, издеваетесь или действительно забыли?» «А каким боком эти проходимцы, которых вы тут описали, к Бонифацкому?» — удивился украинский. «Эти проходимцы, Сергей Михайлович, и есть люди Бонифацкого! Вы поняли, наконец, или нет?» Миле ужасно захотелось добавить пару слов про тупоголового мента с полковничьими звездами на погонах, но она благоразумно сдержалась. «Ах, вот, значит, как!» — пробормотал украинский. «Теперь я понял. Правда?» И ехидно фыркнула Мила. «Особая примета и есть...» Она вздрогнула при этих словах. У Ветрякова был врожденный криптархизм, а у Фили старый сизый шрам, значительно ниже пупка. Член Филимонова был толстым и коротким, как заварное пирожное, а у Лени, напротив, изогнутым и длинным, будто банан. Это она с минувшего лета запомнила. Впрочем, делиться подобной информацией с полковником Мила Сергеевна не собиралась. Да к чему? Такие сведения, разве что для опознания в морге сгодятся. Для опознания я их изберегу. «Черный джип марки Ford Explorer, значит?» — уточнил украинский, прерывая затянувшееся молчание. Мила отделалась сопением в трубку. «Номера крымские. Случайно не запомнили? Мне не до номеров было. Других бандитов не разглядели? Состав группы, численность?» «Ох, Сергей Михайлович, не скажу. Человека 3-4, пожалуй». «Крутились возле банка «Бастион»?» «Не крутились, Сергей Михайлович, а будто в засаде сидели». «Интересно», — протянул полковник. «Словно поджидали кого-то», — добавила Мила. «Ясно», — вздохнул украинский. «Сергей Михайлович, если они выслеживают меня, не удивлюсь, коли мой домашний адрес у них в кармане». Полковник украинский хмыкнул. «Я бы не хотела еще раз пройти через тот кошмар, который мне довелось испытать летом. По вашей милости, между прочим», — чуть не добавила она. «А вы из дому звоните?» — уточнил полковник. «Я звоню с Михайловской», — ответила она, в душе обозвав полковника идиотом. «Возможно, они на Тургеневской караулят. Знаете, Ветрякова ничего не стоит бросить в окно бутылку с зажигательной смесью. Ну, засомневался полковник, по-моему, возгущаете, так сказать, краски, милочка. К вашему сведению, Сергей Михайлович, Ветрякова прозвали огнеметом не просто так. Погоняло это у него заслуженное, между прочим. Стоило кому-то встать ему поперек дороги, как он его бензином раз... Но кличка не прижилась, перебил Украинский. Как раз нет, Сергей Михайлович, скорее те, кто ее давал, не зажились. А-а-а, понимающе протянул полковник. Если так, то такое дело, милочка. Мне Артем Павлович сказал, что вечером у здания неограниченного кредита сгорела легковая машина. В общем, Артем Павлович просил обстоятельно разобраться. Он думает, что это либо совпадение, либо... Украинский замялся. «Из-за меня», — подсказала Мила. «Ну», — протянул полковник, которому не хотелось ее огорчать. «Я бы не стал драматизировать, но, в общем и целом, где-то вроде того». «Сволочь!» — подумала Мила. «Успокойте Артема Павловича. Этих врагов я нажила, когда выполняла его поручение». «Я понимаю. Правда?» «В любом случае не исключается, что сгоревшая машина — целенаправленная, так сказать, акция, акт устрашения в его адрес». «Номера киевские», — Украинский как бы размышлял вслух. «Ну, согласно данным оперативной проверки, липовые, представьте себе». «А сама машина?» «Альфа-Ромео. Есть подозрение, что в угоне». «Бандитская машина», — промолвила Мила, и у нее мурашки поползли по спине. «Очень может статься», — поддакнул Украинский. «Я была бы не против получить охрану». Украинский у себя на Березняках с сомнением покосился на часы. Была половина одиннадцатого вечера, самый канун выходных. «Этот Ветряков, — продолжала Мила, — и его отморозки, они способны на все. Мне страшно». «Сейчас что-то придумаем», — заверил Сергей Михайлович. «А вы никуда не выходите». «Я буду в квартире», — пообещала Мила Кларчук. Распрощавшись с полковником, она перешла в гостиную и снова включила телевизор. Крутили голливудский боевик, кровь лилась рекой, а актеры временами вопило так, что приходилось опасаться за динамики. Под эту какофонию Мила потихоньку заснула. Украинский так и не позвонил со своей обещанной милицейской охраной. Проснувшись далеко за полночь, Мила выключила работающий в холостую телевизор и опять улеглась.